Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и зрители, которые могут нас смотреть. Вот. Ну, давайте начнем сразу передачу. Да, начинаем передачу. Удар возмездия был нанесен этой ночью Ираном по объектам в Ираке. В частности, отмечается, что Иран это признал, отмечается, что бомбилась американская база в аэропорту Эрбиля, консульство США в Эрбиле, местный штаб курдской службы безопасности и частная резиденция местного бизнесмена, который, по мнению Ирана, связан с Моссадом. По данным американских СМИ, погибли 4 человека. Среди них нет военнослужащих коалиционных сил или американских войск. Использовались достаточно мощные баллистические ракеты. Белый дом назвал удары Ирана по объектам в Ираке безрассудными и неточными, но каких-то более жестких заявлений, что мы сейчас разгромим, нападем, значит, сотрем с лица земли Иран, не прозвучало из Белого дома. Может быть, еще не проснулись, может быть, готовят пресс-релиз, может быть, Байден переваривает полученную информацию, хотя несколько дней назад он заявлял, когда были авиаудары по Йемену, по объектам хуситов, которых поддерживает Иран, Байден заявил, что я тем самым передал послание Ирану, вот, они знают, что им нельзя ничего делать. А получается, да, во-первых, Иран отомстил США за теракт близ могилы Сулеймани, во-вторых, дал понять, что ничего он не боится он американцев. И получается, что им можно делать все. Да. Ну, вот это к вопросу, так сказать, вообще об общей такой, знаете, оценке ситуации. Ну, во-первых, да, как мы видим, значит, иранцы действительно не побоялись нанести удар, причем по американским военным объектам, вот, и сделали это напрямую. Вот после того, как американцы и их союзники нанесли удары по базам хуситов, были разговоры такие, что вот, мол, хуситы, конечно, будут мстить, они обещают мстить, но вот Иран он не будет, вот он побаивается, он не хочет влезать, он будет топтаться на месте, а он будет действовать через хуситов. А сейчас Иран показал, что ничего, он не будет действовать ни через каких хуситов, он готов отвечать напрямую, значит, сам самостоятельно и бить по американским базам. Кстати говоря, делает он это уже не в первый раз, так на всякий случай, да? Это во-первых. Во-вторых, как мы видим, там точные удары были или не точные, однако американские ПВО и ПВО, так сказать, союзные и иракская армия эти ракеты перехватить не смогли. Вот, да, хотя это были баллистические ракеты там, ну и все такое прочее, да? Вот. Третье, сами по себе вот эти все заявления Байдена оказались просто пустышкой. В очередной раз то, что Байден говорит, ну, просто лопается, как мыльный пузырь. На самом деле, удары по хуситам, насколько я понимаю, это тоже такая пиар-акция в рамках, в первую очередь, избирательной кампании в Штатах, потому что ясно было, что ни с какими хуситами этими ударами покончить невозможно, а можно просто показать картинку. Можно показать картинку, вот, мол, смотрите, на фоне того, что на Украине, так сказать, со стратегическим поражением России это как-то не задалось. Вот, израильская операция тоже там тянется, и вообще непонятно, что-то конца края не видно. Надо что-нибудь такое показать, как бы, да, вот что там победоносное, да. Но Иран даже этот пиар-эффект не дал им использовать, да. Вот, понятно, что, наверное, как бы американские удары по хуситам в Штатах раскрутили до небес, а вот эти удары иранцев по американской базе, как бы, да, наверное, спустят на тормозах, но они уже говорят, что, типа, ну, ерунда, ничего не попало. Я там, посмотрел, и так далее. Ревью, Сергей Александрович, посмотрел специально утром американскую прессу, все центральные газеты, ну, там про Трампа мы еще поговорим, на первых полосах лишь на 2 из 6, которые посмотрел, внизу маленькая строчечка, вот, что нанесен удар. Вот видите, незаметно, Павел, абсолютно. Вот вы молодец, вы готовитесь к передачам, посмотрели американские газеты. Я не готовлюсь, но просто как бы, это было понятно. Вы всегда готовы. Чисто по пиар-схеме ясно было, что вот это свои удары они распиарят до небес, а иранский ответ достаточно откровенный, как бы, да, сделают вид, что ничего, так сказать, не произошло. Из этого всего, как бы, я вот какой вывод делаю, вернее, как вывод такой, который в нашем эфире не раз звучал. Мы вот, например, мы здесь, в России, мы серьезно перегружены собственной, так сказать, знаете, исторической конвой. Мы все ждем Третью мировую войну. Мы все говорим, что американцы сейчас кого-то там, так сказать, изобьют до полусмерти. Что вот не сегодня-завтра как бы начнется ядерная война. Мы очень много и часто принимаем, так сказать, откровенный трындеж, трындёж, откровенно, так сказать, за чистую монету. И сами себя накручиваем. Иногда сознательно, иногда бессознательно. Но это так. Понятно, у нас есть вот это советское, так сказать, наследие, когда мы все готовились к ядерной войне, как бы США и НАТО. И вот оно, так сказать, отложилось у нас в головах. У нас все вот это вот парадигма какая-то такая, так сказать, да, что, значит, обязательно Третья мировая война сейчас, вот она будет. В этом есть, конечно, и свои плюсы, и свои минусы. Плюс состоит в том, что это позволяет, так сказать, ну, держать в более-менее мобилизованном состоянии сознания, да, но есть и минусы, потому что это тоже неверная оценка ситуации. Во-первых, мы сами себе перепугали американцами до смерти, понимаете, 30 лет уже об этом говорили. Вот когда мы часто обсуждали, в том числе с вами, как бы, ситуацию на Украине, и когда я слышу все время, как бы, вот эти вот разговоры там про Третью мировую войну, про то, что сейчас будет большая война, вот она сейчас будет, тра-та-та-та-та, я хочу спросить, и я много раз задавал вопрос, если американцы, такие решительные, так сказать, пацаны, как бы, да, объясните мне феномен Ким Чен Ына, объясните мне феномен Ирана, объясните мне еще, так сказать, там много всяких разных ситуаций, Мадуро. Вот сейчас мы видим, как бы, да, как иранцы не в первый раз наносят прямой удар по американской военной базе. Прямой удар по американской военной базе. Кстати, сейчас американцы говорят, что американские военнослужащие не погибли, но при прошлых ударах они гибли. Немного, но там были жертвы среди американских военнослужащих. Я хочу видеть этот удар возмездия, так сказать. Вернее, я не хочу его видеть, но вот все те, кто рассуждает с утра до вечера про Третью мировую войну, где удар возмездия по Ирану? Где он? Ну, вот он где. На мой взгляд, американцы категорически не готовы. И не хотят они никаких вот этих прямых масштабных столкновений. Не то, что там с Россией или Китаем, а даже с Ираном или Северной Кореей. Они, значит, живут в парадигме создавать другим проблемы, втягивать других в свои сценарии, как бы, и чужими руками, значит, жар загребать. Вот чем они заняты. Вот чем они заняты. Вот и все. Вот они влезли последний раз в Афганистан, так сказать, да, и в итоге все это кончилось пшиком. Вот, и Байдену, как бы, вот это вот отступление из Афганистана, бегство, можно сказать, да, ставят в вину. Вот, и довольно долго там об него ноги вытирали, пока не началась Украина. Украина началась тоже в том числе для того, что, на мой взгляд, чтобы вообще, в том числе, так сказать, да, просто с точки зрения пиара, да, вот это вот затуманить все то, что происходило в Афганистане. То есть я к тому, что для того, чтобы трезво оценивать ситуацию, все-таки надо многие такие эмоциональные моменты немножко отодвигать в сторону. И я вам говорю, не будет сейчас вот никакого такого, так сказать, суперстрашного возмездия в отношении Ирана. Не будет. От чего же? Да вот от того же, что мы, в том числе за последние 30 лет постсоветских, да, очень серьезно перенакачали собственное вот это вот, знаете, такое, так сказать, мнение о Западе, как о чем-то, что сейчас вот он нанесет удар возмездия. Мы сами себя напугали этим Западом так до полусмерти, что все ждем, так сказать, Третьей мировой войны. А Запад будет просто использовать ситуации, при которых он может минимально вкладываться, получая максимальную отдачу. То, что происходит, так сказать, в случае, например, скажем, той же Украины. Поэтому, когда вот все это только начиналось, по Украине играло, вот сейчас вот если, значит, взять и мочкануть по какому-нибудь Прибалтике, да ничего не будет. Ничего не будет. Вот. Ну, будет, конечно, так сказать, ничего хорошего, в принципе, не случится, но и ничего такого ужасного не будет. Поэтому я думаю, что нам надо вот это вот, на эти вещи более трезво смотреть. Я согласен, что, может быть, я иногда, так сказать, тоже облегчаю ситуацию, но я исхожу из фактов. Из фактов. Вот даже та ситуация, про которую вы только что сказали, что американские газеты решили не замечать этого. Это же говорит о том, что американцы принципиально не готовы отвечать. Ну, не готовы они наносить там, например, удары по Тегерану. Могут ли они технически это сделать? Могут. Но не будут. Не будут, потому что как бы им это не надо. Им вот пусть оно там все вот это как-нибудь там вот это копошится и прочее-прочее там. Что-нибудь там подтянуть, так сказать, затянуть там и так далее. В этом смысле тоже собственную, так сказать, катастрофичность сознания, исторически обусловленную, да, я бы вот, что называется, фитилек надо прикрутить, а то он коптит. Вот, и себя не надо пугать, как бы, но в то же время, как бы, да, трезво эту ситуацию оценивать. Вот примерно так вот. Ну и опять же, надо понимать, что реакция американцев и на другие события, которые могут произойти, в том числе и там, на украинском направлении, тоже не надо бояться. Это все прекрасно видно. Вот это тоже к вопросу, даже когда вся эта штука вот начиналась, да, все СВО и прочее-прочее, все говорили, а вот нельзя, вы знаете, нельзя вот наносить такие вот удары вот по руководству, например, Украины. Нельзя, ведь американцы тогда начнут с нами войну. Вы что, вы серьезно, что ли, считаете, что, например, американцы начнут войну, если, например, скажем, вдруг исчезнет с лица земли, там, условно, так сказать, кучка каких-то там украинских этих самых, так сказать, деятелей, этой непонятной их культуры? Да ничего подобного. Они для них мусор, просто мусор, и все. Или вот, а что будет, если мы вдруг разрушим там такой-то мост? Ведь американцы тогда ни хрена они не будут делать. Они будут делать ровно то, на что можно как можно меньше потратить, так сказать, и как можно больше с этого получить. И все, и больше ничего. Больше ничего, все, так сказать. И вообще, как бы, вот эти все разговоры про то, что Америка может, а Америка хоть раз в жизни подтвердила, что она может. Ну вот, было что-то такое, так сказать, что вот они просто взяли вообще в хлам там все, разнесли там в пух и прах, так сказать, просто. И на них кто-то посмотрел борзо, как бы, да? Они взяли, так сказать, как дали, как все разнесло там в клочья. Хоть раз такое было? Не было такого ни разу. И не будет. Они чаще всего, как бы, да, действуют только... стараются действовать, имея там, если не 100%, то там 90% гарантию успеха. Если нет такой гарантии успеха, вот нафиг оно им надо. Вот. Вот и все. А такие всякие демонстративные удары там по хуситам, муситам. Тем более Байден сейчас. Ну, слушайте, у него выборы, так сказать. Какая война? Куда, так сказать, кто там будет воевать и прочее. Это я к чему? Это я к тому... Что неправильно оценивая ситуацию, как бы, да, мы часто вольно или невольно начинаем подыгрывать их сценариям. Мы вроде как, так сказать, боремся с ними, да? Но на самом деле, неверно оценивая ситуацию, мы часто подыгрываем, как бы, да, тем сценариям, которые они запускают. А они запускают сразу, так сказать, веером, там, условно говоря, там 10, 20, 30 сценариев, так сказать, да. И в каждом из них, так сказать, проставляют какой-то бонус в конце для себя. Вот поэтому ситуация с Ираном это подтверждает. Я говорю, может быть, я не прав, там, да, очень может быть, в конце концов, кто я, чтобы, так сказать, быть правым. Вот я сижу там, просто вот ковыряю, на носу смотрю, там, это в окно, как бы, да. Иногда там говорю что-то, что попадает. Но, в общем-то, я в данном случае шучу, но и не шучу тоже, потому что я понимаю, что есть люди, собирающие, так сказать, огромные объемы данных, информации, но у этих объемов данных информации должно быть фактическое подтверждение. Я вижу вот простую вещь, что на самом деле по американским военным базам наносится уже не первый раз, а удары как бы на Ближнем Востоке. И, если честно, ответы американцев, они такие, ну, если хотите, симметричные. Вот, ну, так вот. Вот, а что они сделали? Вот они убили иранского генерала, и причем на территории Ирака. Ну да. Вот, а взамен им прилетело несколько иранских ракет. Ну да. Это называется Третья мировая война? Ну нет. Нет. Ну нет, понимаете? Вот, собственно, и все. Это называется рутина. Рутина, в которую мир погружен, был всегда погружен сейчас и будет погружен вечно. Вообще мир всегда там понемножку, так или иначе, так сказать, там-сям он воевал. Вот я не это самое, никого не успокаиваю, но я просто к тому, что, вы знаете, недогрев, он это самое, перегрев, он не лучше недогрева. Тут фишка в том, чтобы просто трезво оценивать ситуацию. МИД Иран только что заявил, что удары корпуса стражей Исламской революции в иракском Курдистане осуществлены в целях защиты суверенитета и безопасности Ирана. Защищают тем самым, да, на дальних рубежах защищают свой суверенитет и безопасность. По поводу успешных операций я вот навскидку вспомнил 30 лет назад, в 1994 году, США проводили, Гаити зачистили, называлась операция «Поддержка демократии», санкции Совбеза ООН. Ну, разгромили они тогда. Героически Гаити, да, разгромили там героически 10 Гаити. 10 на 10 остров, да, зачистили, да, да, могучим, да, ураганом просто. Да, да, все. Нет, ну, вот если говорить о таких вот действительно, ну, скажем, вот знаковых операциях, знаковая операция, конечно, была разгром Югославии, вот, но она тоже произошла на фоне, как бы, полного, там, полной неспособности тогдашней России что-либо противопоставить. Вот американцы торжествовали победу после распада Советского Союза, как бы у них это получилось, хотя тоже там была коалиция, вот, но Но тем не менее, тоже противник-то выбирался там, ну, как бы несоразмерный абсолютно. Ну, что-то Югославия, которая тогда уже раздирали внутренние всякие разные противоречия, там, гражданские конфликты и прочее-прочее, и блок НАТО. Ну, ясно, что здесь тоже должна была быть победа. Причем все равно, еще раз посмотрите, вот чему, может быть, стоит у американцев поучиться. Они в основном, конечно, действуют дистанционно. Дистанционно и политически. То есть, грубо говоря, они давят дистанционными ударами, вот, а как бы на местах, на земле, как бы решают политические вопросы, там, по смене элиты, там, по смене власти, там, и так далее, и так далее. Стараясь по минимуму вообще влезать в эти дела. Вот влезли в Афганистан, 20 лет проторчали, в итоге бесславно оттуда свалили, как бы. Я думаю, что, говоря, Афганистан, вот когда говорят, а могут ли сейчас, вот когда началась СВО, а могут ли американцы начать войну, ну, сухопутными войсками на Украине? После Афганистана? Никогда. Ни за что. Ни за что. Потому что несравнимая по серьезности ситуация с Афганистаном кончилась для них провалом. Провалом. Не будет их там, вот, так сказать. Да и все. Это поэтому они, да, там железо будут поставлять. Если есть такие, значит, дурачки, как украинцы, которые за американцев готовы воевать, да ни за что в жизни ни одного американского солдата. Вот просто так, так сказать, чтобы туда послать, чтобы даток нет. Там еще хуситы же тоже нагнетают. Обстреляли они контейнеровоз, который принадлежал американской компании. В Штатах сказали, что он не пострадал, хотя в сети расходятся кадры с горящим контейнеровозом, но это не факт, что это именно он. Но так или иначе, ответили они в том числе удар вот этой натовской коалиции по своим базам, по Йемену, и заявили, что продолжат атаки на корабли коалиции, как военные, так и гражданские. И гражданские имеются в виду те, которые принадлежат странам коалиции, ну или Израилю, которые возят товар в Израиль. На этом фоне, значит, Гутерреш, генсек ООН, сказал, что напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне, скоро ситуация может выйти из-под контроля. Вот, американцы пока никак не ответили, но Европа уже почувствовала вот эту напряженную ситуацию в Красном море. Завод «Судзуки» в Венгрии закрывается на неделю из-за нарушения логистики. Второй по величине порт в Европе, Антверпен, тоже резко отмечает падение грузопотока. Вот хуситы тоже же, да, могут еще там поддать, что называется. Могут, да. Хуситы, правда, тоже, как и все остальные в этой ситуации, говорят, что все это фигня, война, как бы все эти удары им никакого ущерба не нанесли. Какой они реально ущерб нанесли, мы с вами очень трудно нам представить. Но понятно, что сила, так сказать, этих самых хуситов, она не в конкретных инфраструктурных объектах, как бы, она вот в этой вот, в огромной массе, как бы, да, людей, готовых воевать. Ну и плюс они действительно там накапливают и ракетное оружие, вот баллистические ракеты достаточно большие, большого радиуса действия, которые могут доставать до всех совершенно американских баз в регионе, и до Израиля в том числе, да. Вот. А как мы видим, вот иранские, например, ракеты американцы почему-то не смогли перехватить. Вот. Значит, теоретически, значит, возможно и это. То есть, в принципе, разгорание конфликта на Ближнем Востоке возможно? Ну да, возможно. Вот. Но я просто как бы поосторожнее бы вот с такими, знаете, с какими-то совсем уж апокалиптическими сценариями обращался. Потому что они, это самое, что называется, немножко вот это перегревают ситуацию, как бы, да, выводит людей из равновесия, вот, а к адекватной оценке ситуации как бы это не ведет. Хотя я не исключаю, что, например, тот же Байден, он может, ему, если надо, что-то изобразить такое будет, да, перед выборами своими там, он может изобразить какой-нибудь очередной удар там, теоретически и по территории Ирана. Хотя вот мне интересно, кстати говоря, обратите внимание, что по территории Ирана американцы напрямую ни разу вообще не ударили. Ну, то есть они ни разу не наносили ни одного удара. Они били по Хизбалле, они били, так сказать, по иранским группировкам, они даже вот уничтожили, значит, этого генерала иранского, но нанесение ударов непосредственно по территории Ирана, этого не было. Ни Израиль, ни США, ни их союзники за все эти вот годы роста этой напряженности ни разу ничего подобного не сделали. Ну и интересно, кстати, многие подмечают вчерашний телефонный разговор нашего министра обороны Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани. И прозвучали, да, достаточно ключевые, значит, моменты, на которые, в том числе, я обратил внимание, что готовится крупный межгосударственный договор. И в этом договоре, в том числе, будет отмечено, значит, будет, наверное, да, утверждение, подтверждение территориальной целостности друг друга, и, ну и границ, наверное, которые сейчас существуют. Фактически границ, которые есть. Вот все остальное содержание договора пока секрет, но в ближайшее время вполне возможно, работа над ним идет. Россия и Иран еще ближе станут друг к другу. Сейчас мы уходим на короткие новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Не переключайтесь. 11:35 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Теперь к событиям, которые за океаном, и к человеку, который обещал за один день, за один час навести мир в любой точке планеты. Ну вот, в частности, он так про Украину говорил. Это Дональд Трамп. Состоялись там закрытые выборы первичные среди республиканцев. в штате Айова, и Трамп одержал достаточно убедительную победу. 51% за него проголосовали, вот республиканцев, которые пришли вот на эти закрытые выборы. На втором месте ДеСантис, 23%. На третьем Хелли, женщина, за нее 19%. Четвертым был бизнесмен, миллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами, около 8%, и он снялся после опубликования итогов закрытого голосования, снялся с предвыборной гонки и якобы призвал своих избирателей отдать голос за Трампа. В общем, Трамп победил с огромным отрывом, правда, этот штат, ну, это только первое, это только начало, ну, вот. Но, тем не менее, наверное, да, в стане Трампа ликуют, в стане Байдена есть некие уже там опасения, а что делать дальше? Ведь это первые выборы, но они показали, что Трамп среди республиканцев это действительно фигура номер один. Это главный претендент Байдена на президентских выборах, если Байден до них доживет. Ну да, как говорил Хрущев, держись, корова, из штата Айова. Вот, он там все, так сказать, догонял и перегонял. В итоге, как бы, как известно, так сказать, не очень хорошо закончил. По поводу Трампа. То, что он лидер в республиканской партии на сегодня, и никто ему не может противостоять, мне кажется, это очевидно. И вот это вот предварительные выборы в Айове, это показывает. Конечно, Айова штат для Трампа очень такой благоприятный, но, насколько я понимаю, там практически во всех штатах, на самом деле, как бы, у Трампа очень неплохие позиции. Uh-huh. Вот, по крайней мере, если верить социологическим вопросам, и хуже того, еще даже для Байдена, не просто у него позиции мощные внутри республиканского электората, а он почти везде опережает, там, где больше, где меньше Байдена, если бы выборы были завтра, да. Вот, что с этим делать, непонятно. А интересно еще вот что, предварительные выборы начались, потому что у демократов, я так понимаю, как бы, да, была тоже вот затея, значит, через суды, через иски не допустить Трампа к выборам, да, и таким образом, может быть, в том числе внести раскол в республиканскую партию, в руководство республиканской партии, показав, что вот Трамп — это не тот кандидат, мы не допустим его, значит, до предварительных выборов, поэтому вообще не надо там с ним это самое заниматься. Однако мы видим, что пока, во-первых, Трамп начал вот это вот, значит, предварительные выборы, кампанию предварительным выборам, первое. Второе, Трамп успешен, так сказать, и третье, внутри республиканской партии, как бы, да, все-таки признают его лидерство, так или иначе. Как там дальше будет, посмотрим, но это, в общем-то, так. И что дальше, так сказать, с этим делать, непонятно. Да, сейчас вот там они раскручивают вот теперь сексуальный скандал с этим вот Эпштейном, так сказать, который помер, да, да, трагически внезапно, так сказать, в камере, судя по всему, его убили, вот, потому что, ну, поверить в то, что вот он взял там и вдруг так вот это решил повеситься. Ну, судя по именам, которые в списке, вполне понятно причина. Да, тоже, это вот достойно, между прочим, это самое, что называется, всяких разных голливудских боевиков, вот, человек устраивал, так сказать, всякие педофилические там вечеринки, вот, ну, не обязательно педофилические, но, в общем, всякие развратные вечеринки для сильных мира сего, причем для людей с такими фамилиями, так сказать, что мама не горюй, вот, вдруг его там застукали, и очень быстро он повесился в камере. Наверное, осознал свою вину. А на самом деле, я думаю, что, конечно, его убили. Вот, и это называется Америка. Вот, тот, так сказать, тоже считает, что все это просто вот выдумки писателей, как бы, да, значит, казус Кеннеди всем надоел, ну, вот вам, пожалуйста, вот Эпштейн, так сказать, человек быстро повесился в камере для того, чтобы ничего не успеть рассказать. Ну, так вот, там тоже, как бы, да, Трампа туда тоже, в эту компанию, значит, впихивают. Правда, дело было, конечно, уже очень давно, достаточно давно, но тем не менее. Хотя в этой компании кого-то только нету, там, чего стоит только фотография Билла Клинтона в женском платье. Это вообще караул, так сказать, да, тоже. Как люди занимаются политической карьерой, как бы, да, и проявляют такую вот неосторожность. Это говорит о том, что все люди, все человеки, ну, понесло, значит, Билла нашего Клинтона, как бы, да. Известно, кстати говоря, что его несло не раз, из-за чего у него тоже были проблемы с его женой. Вот, ну, вот такой вот он любвеобильный товарищ, как бы. Ну, зачем сниматься в женском платье, вот это мне непонятно. Да, вернее, как это бы, ну, фотошоп. Искусственный, да, какой, интеллект. Какой фотошоп, господи. Это говорит о том, кто они такие вообще по жизни, так сказать, да? Что это за лидеры мира? Он на всякий случай был президентом Соединенных Штатов Америки. Но это лидеры такого мира. А как такого, сякого, какая разница? Они-то претендуют на то, что они лидеры всего мира. Вот, кем бы ты там ни был, но как минимум, так сказать, да, какая-то осторожность должна быть. То есть люди абсолютно безбашные. Вот. Но сейчас они вот это вот крутят Трампу тоже на нос. Хотя Трамп вот в таких вот, значит, гадких фотосессиях замечен не был, так сказать, человек таких традиционных ориентиров. И то хорошо уже по нынешним временам, да? Вот. Но тем не менее, они вот пытаются сейчас вот этот эпштейновский скандал раскрутить. раскрутить, притулить туда тоже Трампа. Вот, хотя вот сам по себе скандал не очень приятен и для демократов, потому что вот опять же там такие тоже люди, имеющие отношение к демпартии, как бы да, фигурируют, причем фигурируют абсолютно отвратительно. Вот, но вот пытаются что-то делать, но, видимо, это уже там прям по последние такие потуги, потому что непонятно, что сделать с этим Трампом. А чем выделяется Байден? Ну вот попытался ударить по хуситам, как бы, да, тут же получил ответку из Ирана. Дальше что? Дальше молчок, потому что на самом деле непонятно, что делать. Продолжать обмениваться вот этими ракетными ударами, но это быстро себе надоест, и если нет очевидного совершенно там этого самого успеха такого прям вот вообще очевидного, разочевидного, то это не поможет. Кстати говоря, Трамп в свое время тоже к этому прибегал для повышения авторитета. Я помню, когда он выпустил там 100 ракет Томагавк по Сирии, все они улетели в молоко в какое-то, ну, по крайней мере, так сказали сирийцы, так сказали мы. Вот, ну, там показали, так сказать, несколько капониров там с МиГ-21 старыми, значит, разбитыми. Ну и все, и вроде как все остальное улетело куда-то в пустыню. Вот. То есть не помогло ему тоже, и Байдену тоже пока не помогает. А, кстати говоря, я вот не знаю просто все эти графики, а у Байдена-то когда, вот, у демократов когда вот это все начинается? Уже со дня на день буквально. Вроде бы вот уже, да, тоже на днях тоже должно начаться. Но это означает, что вот да, уже в самую такую напряженную фазу входит американская избирательная кампания, и в общем, конечно, все меньше и меньше будет дела до вот разных всяких других сюжетов, в том числе до украинского. Да, ну еще важно то, что, наверное, подчеркнуть, вы это, про это упомянули, что да, одно, второе, третье, и что избиратели, они не обратили внимания как раз вот на растущие вот эти юридические риски в отношении Трампа, ведь говорили там и налоговые, значит, и там другие скандалы, и спорной звездой Трамп был замечен, и значит, вот он нарушитель Конституции, к перевороту всех толкал. Сколько в последние месяцы было давления вот именно вот в сторону Трампа? Все равно избиратели пришли, их много пришло в Айове, и проголосовали именно за него. То есть в головах избирателей, в принципе, уже какая-то картинка выстроилась. Кто хороший, кто плохой. Да, не срабатывает, действительно, вы правы, не срабатывает. То есть харизма Трампа это передавливает. Хотя вообще Штаты, конечно, это страна адвокатов, и вообще они сильно рассчитывали на то, что вот им через всякие такие вот эти компрометирующие Трампа скандалы, через судебные иски, через разбирательство удастся вот его авторитет подорвать, но вот показательно то, что не получается. А это косвенно свидетельствует о крайне низкой популярности действующей власти. Все, как бы, вот эти все их приемчики не работают. Mm. Просто не работают. Тем более, вот когда еще была вот эта вся штука, между прочим, если помните, когда вот была кампания, значит, Трамп против Хиллари Клинтон, вот, они подняли вот эту антироссийскую тему, обвинили его в том, что он, значит, агент, да, там, значит, КГБ, вот, и всего там, я имею в виду, фигурально выражаясь, да, вот, я тогда еще говорил, что вот это к ним вернется, и я вам скажу, что это возвращается сейчас, потому что тогда они обещали, так сказать, привести какой-то целый вагон доказательств. Так там же, там на Библии клялись, что... Да. Вот... Там вообще 33 спецслужбы, так сказать, да, пообещали привести целый, так сказать, товарный состав доказательств, так сказать, и вообще похоронить Трампа под этим компроматом, а в итоге ничего не привезли. И это, я так понимаю, была такая нехорошая прививка для американского общества, потому что оно поняло, что этот человек, то есть против этого человека ведется абсолютно, как бы, да, бесчестная игра. Вот. И что вот эти вот, значит, абсурдные обвинения, как бы, они просто сфальсифицированы. И, кстати, абсурдность обвинения, обвинение его в том, что он был агентом российских спецслужб, она как раз была зашкаливающей. Зашкаливающей. Это надо было доказывать. Это надо было хоть что-то делать. А они пошли ва-банк. Демократы пошли ва-банк, решили, так сказать, ну, будем уже по полной, так сказать, дофигачить. Там пан или пропал. Победим, значит, никаких доказательств не надо будет, а проиграем, то и тоже не надо будет, да? А оказалось, что это в долгую, как мне кажется, сыграло в пользу Трампа, потому что теперь к нему не липнут эти обвинения. Не липнут, что всегда можно сказать, а вы помните, как эти же, так сказать, уроды обвиняли меня в том, что я был агентом этого самого, так сказать, ФСБ, там, КГБ, как бы, да, и так далее, и так далее. Это вот они же те же уроды, которые не смогли это доказать. Поэтому, ну, как, что им верить? Разве можно им верить? А с другой стороны, посмотрите, говорит Трамп, есть доказательства в грязных делишках семьи Байдена. И самого Байдена, и его сына. И это уже, как бы, документ, который в суде их видят, в суде их как-то интерпретируют. Сейчас пауза. Вести ФМ. боятся в открытую пока на Байдена давить судьи, это понятно, да, Байден президент, хотя у них всегда считалось, что судебная власть, она просто жестко отделена от правительства, от президента, то есть вот одна из ветвей власти. Ну, как мы видим по последним событиям, при Байдене это не так. Ну, посмотрим, пишут первые праймерис у демократов 23 января, то есть совсем скоро. Посмотрим, кто там. Как старик Байден выйдет, с кем будет здороваться, бой с тенью. А у них такая штука, да, что будет бой с тенью. Почему? Потому что, ну, вот вы можете навскидку сказать, назвать конкурентов? Вот даже вот мы знаем конкурентов Трампа. Да, внутри. А вот навскидку конкуренты Байдена, они кто? Нет, непонятно. Этих имен даже в ротации нету, как будто. То есть их как бы нету. Они сделали ситуацию как бы абсолютно такую, так сказать, стерильную, при которой, да, Байден явно провальная кандидатура, но больше нет никого. Поэтому или вы голосуете за Байдена, или вы не голосуете ни за кого. Вот. Но все равно посмотрим, потому что, конечно, обычно в таких случаях, когда вот такая полная демотивация, вот, тоже это сказывается, во-первых, на явке, а во-вторых, на результате. Вот, на результате, потому что тоже результат может быть такой, что ну, люди как бы ну, просто ни за кого не будут голосовать, например, вот так вот. Да, вражеский словарь энциклопедия выдает, что, по крайней мере, еще двоих кандидатов от Демпартии, которые выдвинулись официально, понятно, это Байден, а потом некая Марианна Уильямсон, основательница Project Angel Food, была кандидатом в 2020 году в президенты, и член Палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс. Вот. Знаменитые все люди. Знаменитые люди, да. Я первый раз слышу, если честно. Тоже в первый раз. Но, да, но зато мы вот навскидку, да, тоже вы правильно сказали, Трамп, Десантис, Хейли, Рамасвами, но он уже не с нами. Вот, но так или иначе, да. Вот, ну, там как-то хоть как, есть как на работает, что посмотреть. Как да. работает пропагандистская машина в Штатах, да? Все знают кандидатов от республиканцев, да, от да, демократов да. Лишь один это Байден. Это к вопросу, да, к вопросу о технологиях. Там, да? В республиканской партии СМИ создают впечатление, так сказать, бурной борьбы, вот, и ставят этих людей, там, включая Трампа, как бы они все на одной доске, чуть ли они там не ноздря в ноздрю идут. А в демократической партии нет никого, кроме Байдена. Только Байден и больше никого. Вот это называется, на самом деле, политтехнология, да, это называется пропаганда, вот, на самом деле. Вот так. О политтехнологиях, которые в том числе и продвигают, и обсуждают в Давосе, в швейцарском, там сегодня основной день начинается вот этого форума миллионеров и политиков, и вокруг этого тоже достаточно интересные заявления звучат. Я уже предупреждал, что мы будем отсылаться, думаю, что каждый день, к тем заявлениям, которые звучат в Давосе. Значит, накануне прибыл туда Зеленский, будет выступать, значит, просить опять денег, но потребовал, правда, не очень жестко от Швейцарии, созвать некую мирную конференцию. Естественно, без Россию не позовут. На форум не позвали, на конференцию, на эту мирную, очередную украинскую мирную конференцию не позовут. Швейцария вроде как согласилась, хотя до этого глава МИД Швейцарии Кассис говорил, что, ну, ребят, Москву рано или поздно надо будет позвать, потому что глупо обсуждать конфликт двусторонний, да, без одной стороны. В целом, наверное, Швейцария — это хорошая переговорная площадка, которая нас, Россию, Москву и Кремль, наверное, устраивает, но, наверное, не сейчас. Ну, такая штука. Переговоры в том или ином виде какие-то, они рано или поздно будут. Потому что, ну, как бы, по-другому, все равно, так сказать, эта ситуация, ну, маловероятно, чтобы она завершилась, так сказать, как-то по-другому. Вот, какие они будут, на каких условиях, с кем, как, тут, да, сейчас пока рано об этом говорить. Но понятно, что любые там мирные конференции без России не будут иметь никакого результата. Я даже не говорю там о юридическом статусе, так сказать, они просто не будут иметь результата. Вот, и создавать такие конференции означает, на самом деле, констатировать нежелание завершать конфликт. То есть, как бы это будет называться мирная конференция, на самом деле, она никакая не мирная, да. Потому что такая конференция без России, она будет констатировать только одно. Нежелание завершать этот конфликт. Вот. Ну и, с другой стороны, тут, опять же, печально, как бы, да, но приходится констатировать, что до тех пор, пока существует, так сказать, такая вот себе Украина, которая готова жертвовать собой ради вот всех этих вот толстопузов, собирающихся в Давосе, ну а зачем им вообще нужны какие-то мирные конференции? Хотя ясно, что здравый смысл все равно потихоньку он передавит. В любом случае передавит. Кстати, опять же, многое будет зависеть от конкретных фигур. Вчера мы рассуждали о Зеленском после марта месяца. Угу. Понимаете, тут тоже, вот, например, к вопросу о переговорах, да, а кто может, например, представлять, является ли правомочным представителем, так сказать, на таких переговорах возможных, да, нынешняя украинская власть после марта месяца, а никто. Вот это тоже одна из частей американской технологии, здесь тоже надо это понимать, да, потому что, как бы, так сказать, документы, подписанные, например, нелегитимными депутатами, а, например, парламент, Верховная Рада, она уже нелегитимна, да, их может кто угодно оспорить. То есть, с одной стороны, то есть это такая палка о двух концах. С одной стороны, как бы это технологически открывает возможности для каких-то для смены власти, например, на Украине, или для какого-то, так сказать, изменения ситуации. А с другой стороны, наоборот, это дает возможность вот бесконечно тормозить мирный процесс. Потому что, на самом деле, а кто сядет за стол переговоров с людьми, которые вообще не обладают никакими законными полномочиями? Все, что они подпишут, можно будет оспорить очень быстро, да, и сказать, что вообще все это не имеет ни малейшего значения. Здесь тоже, возможно, такая политтехнологическая, так сказать, такая ловушка, вот, которую там те же американцы могут готовить. Они не заинтересованы ни в каких переговорах, да, поэтому... Поэтому недееспособный Зеленский их в этом смысле устраивает больше, чем любой другой президент Украины, получивший, например, мандат на выборах. Вот, потому что человек, получивший мандат на выборах, у него все равно этот мандат есть, и он может сказать там, типа, а вот меня избрали, как бы, да, и в какой-то момент взять и взбрыкнуть. Или дождаться изменения ситуации и сказать, что он изменил свою позицию. А человек, которого никто не выбирал, который будет, так сказать, висеть только на этих самых, на американских штыках, что называется, и поддержки, да, его можно быстро убрать и поменять, но одновременно его можно использовать как того, кто, ну, недееспособен, и с ним просто не будут, в принципе, как бы, разговаривать. Это первое. Да. Второе, как бы, тоже вот важно будет, я вчера говорил тоже о возможности признания или непризнания результатов наших мартовских выборов. Это в контексте Украины тоже с точки зрения политтехнологических схем тоже имеет значение. Потому что если, например, скажем, я, правда, надеюсь, что они как бы все-таки на это не решатся, но тем не менее. Но если, например, они возьмут и коллективно не признают выборы в России, они могут сказать, а как можно вести переговоры с Россией, как бы, если мы не признаем как бы, президента этой страны? Вот что важно. Это тут тоже, как бы, да, сразу, как я вот про американцев говорю, они закладывают сразу по 10-15 сценариев, так сказать, да, в конце каждого из которых, как бы, виден какой-то вариант, который они считают для себя приемлемым, да. И дальше могут они, например, поиграть, там, условно, в белорусскую ситуацию, взять там среди вот этой оппозиции, там, учредить какое-нибудь там правительство в изгнании. Скорее, мы будем с ними вести переговоры, да. Это не будет вообще иметь никакого значения, но они могут сказать, вот мы ведем мирный процесс, так сказать, но не с теми, кого мы не признаем, да, а вот с теми, кого мы признаем, да, ну и вот тоже еще помурыжить какое-то время вот эту ситуацию, да. Понятно, что как раз вот точкой, как бы, которая может там, как говорится, бифуркация, что называется, да, станут выборы осенью в Штатах, потому что это все можно до осени тянуть, а дальше все будет зависеть от того, а кто же все-таки станет президентом Штатов, останется ли Байден, победитель ли Трамп, или еще кто-нибудь будет другой, третий, кого мы сейчас еще пока там не знаем, да, как оно там будет все развиваться, но тем не менее, вот какое-то время, как бы, это можно будет помурыжить, так сказать, какие переговоры. Мы не можем вести переговоры с Зеленским, потому что после марта месяца он, на самом деле, не имеет никакого мандата доверия от собственного населения. А они, например, скажут, а мы не признаем, например, или частично признаем легитимность российской власти, и поэтому, в том числе, не будем садиться за ними за стол переговоров ни по каким поводам. А может быть, этот вот повод коллективного Запада, непризнание выборов, а расширение географии избирательных участков, ведь голосование будет в том числе на новых территориях. Да, конечно, это так оно и будет. Это, но опять я говорю, здесь вопрос в том, какова будет формулировка. Потому что, значит, формулировка может колебаться от полного признания до полного непризнания, но между ними есть куча всяких разных промежуточных формулировок. Там, частичное признание, так сказать, да, и прочее. Ну, например, скажем, выборы в парламент, да, так сказать, они были частично признаны, ну, в Государственную Думу, частично признаны западными государствами, за исключением Крыма. Ну, вот, то есть выборы в Крыму они не признают. Никакие голосования в Крыму они не признавали и не признают. Вопрос в жесткости формулировок и в юридических последствиях с точки зрения там, контактов, возможных контактов с российской властью. А вообще, я думаю, что там самые радикально настроенные там, круги могут требовать полного непризнания выборов. Хотя я думаю, что полного непризнания не будет. Потому что полностью закрывать для себя вообще вот эту калитку они все-таки не хотят. Потому что еще раз говорю, там, да, мы тут любим, так сказать, кошмарить себя там, этими самыми разговорами по Третью мировую войну, но мне кажется, американцы, ну и, по крайней мере, какая-то часть европейцев, в принципе, они все равно вот технологичность мышления не потеряли, да, поэтому они такую формулировочку придумывают, которую, как бы, да, которая, с одной стороны, позволит им оговаривать свое, там, свои, так сказать, какие-то отказ от каких-то контактов в каких-то одних сферах, а в каких-то других вполне себе контакты могут быть возможны. Благо, что наша страна тоже такую же формулу поддерживает. Я считаю такой подход спорным, но тем не менее, наша страна ровно такую же формулу поддерживает. Вот здесь мы с вами не разговариваем ни о чем, а вот здесь вполне себе разговариваем, даже торгуем там и все такое прочее. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. Сейчас новости.